— горячо заговорила Пыльмал. «Все поедем!» «Не говори глупостей!» — остановил ее Джон. «Куда мы поедем с детьми?» «Я обязательно вернусь. А если и вправду меня будут выселять отсюда, вместе уедем». Пыльмал больше не говорила. Она молча слушала Джона и тихо плакала. А Джон медленно гладил ее по голове и думал, что же это такое, если хватают неповинного человека, отрывают от семьи и гонят его черт знает куда. Что случилось с человечеством? Неужели все помешались на том, чтобы кого-то обязательно унижать, подвергать незаслуженному наказанию, лишать его скудной доли счастья? Джон долго не спал. Он лежал рядом с Пыльмал, которая тоже не могла уснуть и время от времени вздрагивала от сдерживаемых рыданий. Что же будет с семьей, если его действительно надолго засадят? С голоду они не умрут, но каково им будет? Тихо, словно чувствуя, что шуметь нельзя, тявкнула собака в Чотагине, и Джон услышал легкий шепот. «Пришли за мной», — подумал он и осторожно высунул голову в Чотагин. «Это мы!» — услышал он шепот Орво. «Тут Нарад тоже. Мы все знаем и пришли к тебе за советом». «Зачем же ко мне?» — усмехнулся Джон. «Вы и есть совет». «Не время смеяться», — серьезно ответил Орво. «Надо сделать так, чтобы все кончилось хорошо, по справедливости. Я думаю, тут какая-то ошибка, и кто-то наговорил худого на тебя. Я уже разговаривал с Бычковым. Мне кажется, что он прячет правду. Чего он боится, не понимаю. Все, — говорит, — приедем в Уэлен, там разберемся. Вот мы думали нашим советом и решили. Поезжай в Уэлен, поговори с Тегренкеу. Я его хорошо знаю, он действительно справедливый человек. А эти люди, и Бычков, и Антон, и Драбкин, тоже добрый народ. Но, понимаешь, они привыкли к таким делам, и то, что нам дико и непонятно, им маленькая неприятность. Может быть, им пришлось многое перетерпеть от богачей, и сердце у них ожесточилось. Будь справедливым, Сон, все будет хорошо. Знай, что мы всегда с тобой, и помни нас. Джон сначала слушал не очень внимательно, занятый своими тяжелыми размышлениями, от которых не так-то легко было уйти. Но последние слова Орва взволновали его, и он только попросил: «Не оставляйте в беде моих детей». «Как ты можешь просить такое, Сон?» — укоризненно произнес Нарад. «Я буду сам следить за ними». На рассвете Джон забылся коротким тревожным сном, прерванным приходом Драбкина, который сухо велел собираться в дорогу. Караван нарт собирался долго, и все это время Джон стоял вместе с детьми возле Яранги. Он спокойно разговаривал с женой, с детьми. Пыльмал стояла с сухими печальными глазами. Она лишь изредка посматривала на мужа, потом переводила взгляд на дорожный мешок из нерпичьей кожи, туго набитый запасной одеждой и едой. Джон уговаривал жену не отдавать ему скудные остатки еды и оставить побольше детям. «А вдруг они не будут вовсе тебя кормить?» — отвечала Пыльмал. Джон вспомнил услышанные где-то сведения о содержании заключенных, и уверял Пыльму, что арестованных обязаны кормить,